Глава 39. Храм Пресветлый встречал благоговейной тишиной и умиротворением. Вообще, весь остров Надежд оказался до смешного крохотным, и как его только в прилив не смывает, поражалась я. Кроме храма на нем росло 2-3 десятка деревьев, и все. Больше ничего. Что примечательно, почва на острове не песчаная, а вполне себе плодородная, судя по тому, что островок утопает в зелени, низкорослой траве и вьющихся по земле цветам, даже в это не самое приветливое время года. Рыбак, высадив меня, тут же отчалил, предупредив, чтобы не паниковала. Он просто ушел на промысел. В этих водах водилось достаточно рыбы, а на обратном пути нам придется потесниться. Я не возражала. Напротив, так я стала чувствовать себя свободнее. Было ощущение, что я должна самостоятельно сделать то, зачем явилась сюда. По пути мы мало разговаривали с Хитаром. Михалай еще раз представился. Я в ответ совершенно безбоязненно сообщила свое имя. В то время как рыбак налегал на весла, лишь изредка помогая себе силой стихии, я смотрела по сторонам и думала о своем. Переживала, как там Лита, отец, нянюшка. Конечно, я не могла не думать об Ираше и состоялся ли поединок. Чего я ждала от поединка? Конечно, поражение Ираша. Кем бы ни был Хитар, назвавшийся лором Раминор, хуже Рейнарана правителя представить сложно. Ираш, полностью погрязший в собственных пороках и желаниях, больше не должен руководить империей. Он этого попросту не достоин. Подойдя вплотную к храму, я долго не решалась войти. Уже 10 минут стояла перед входом в каменное приземистое строение без окон и дверей. Внутри казалось темно и тянуло холодом. Но жутко было сделать только первый шаг. Потом меня будто за руку кто-то вел. Оказавшись под крышей заброшенного строения, некоторое время дала глазам привыкнуть к полумраку. С интересом огляделась по сторонам. Смотреть, в общем-то, было не на что. Внутри храм не слишком отличался от того, как он выглядит снаружи. Никаких помпезных украшений, фресок или даже просто рисунков. Самое примечательное — травяной ковер под ногами. Я шла не по каменным плитам, ноги практически по щиколотку проваливались в мягкую зелень. Стоило мне войти, пространство внутри храма будто увеличилось. Стих ветер, исчезли все звуки, больше не слышался даже шелест волн. Безмолвие, спокойствие, умиротворение. Безбоязненно шла к центру каменного сооружения. Я знала, куда идти, понимала на подсознательном уровне. Теперь вдоль стен высились причудливо застывшие статуи. Некоторые из них изображали хитаров, другие — крупных животных. Мельком только взглянула на каждую, не останавливаясь, продолжая идти к центру, внезапно ставшего огромным помещением, к высокому алтарю из желтого камня. Не доходя шагов 10, я замерла. Остановилась, увидев неподвижное тело, распростертое на каменном святилище. Со всех сторон к алтарю тянулись побеги растений, будто живые. Они словно протягивали руки, стремясь принять в свои объятия девушку, застывшую на желтом камне. Стало трудно дышать. Я никак не могла заставить себя сделать эти последние шаги, не могла заставить себя посмотреть на нее. Отсюда, с небольшого расстояния, я видела темные волосы, спадающие вниз. Они сплетались с цветочными побегами, стремящимися к ней, но опадающими. Стоило только коснуться алтарного камня. Он будто обжигал нежные отростки. Побеги непрерывно двигались, словно живые. а я завороженно следила за их танцем. Сделала шаг вперед. Еще один. Теперь я могла рассмотреть сложенные на груди девушки руки, красивые длинные пальцы, расслабленные, не потемневшие, не скрюченные. Платье девушки, самое простое, белоснежное, не потемневшее нисколько от времени, облегало хрупкую фигурку. Еще шаг, и я уже могу рассмотреть тонкие черты безмятежного лица, полные губы, не утратившие красок, длинные ресницы, закрывающие глаза. Темные грариены, дорожкой спускающиеся от висков. Не Алия, моя мама. Оставшиеся шаги я пробежала. Приблизилась и опустилась перед алтарем на колени. «Я похожа на нее», — поняла с внезапным удовольствием. Тронула рукой свободно спадающую прядь, которую как раз захватил очередной побег. Осторожно высвободила. Поддавшись внезапному порыву, поднесла к носу и втянула тонкий, едва уловимый аромат. Свежий, похожий на морской, с примесью чего-то тонкого, древесного. Теперь я лучше поняла отца, так и не сумевшего отпустить свою жену. Как можно это сделать, когда она лежит здесь, будто живая, когда кажется, что стоит только тронуть ее за руку, и ресницы дрогнут, она откроет глаза, улыбнется и встанет. Тряхнула головой, отгоняя наваждение. Нет, она не встанет. Эта странная сила этого места сохраняет тело в неприкосновенном состоянии, позволяет проститься, отпустить. Нужно ее отпустить. Я обязана это сделать. Ночью. Это всегда происходит ночью. У меня есть еще достаточно времени, чтобы попрощаться с Хитаей, которую я никогда не знала, но которая дала мне жизнь. Я села прямо на зеленый ковер и прижалась спиной к желтому камню. Он был теплым. Излучал какое-то едва уловимое сияние, ощущаемое скорее на внутреннем уровне, если закрыть глаза. В этом месте каждый, я думаю, чувствовал нечто сродни тому, что ощущала и я. Я чувствовала себя дома, под надежной защитой храма, под надежной защитой Пресветлой. Прислонившись спиной к алтарю и пропуская сквозь пальцы свисающие длинные пряди мамы, принялась рассказывать ей о себе. Начала я с прошлой жизни, которая стала уже забываться. Границы размылись, многое я воспринимала словно сон, но все равно говорила и говорила обо всем. Потом был рассказ о моем детстве с отцом, о кошмарах, что мучили меня каждую ночь, о воспоминаниях, что накрыли неожиданно, о Даре, о нянюшке, влюбленной в отца и последовавшей за ним, о Варили, Ельтане, Рагионцах, обо всем. Эймирас. О нем я рассказывала с улыбкой на лице, с тихой, затаенной грустью. Зря я не позволила себе ничего с этим Хитаром даже во сне. Сейчас я отчетливо понимала, как глупо это было не воспользоваться, возможно, единственным шансом на счастье, пусть мимолетное, будто украденное у самой себя, но счастье. Сейчас, если бы я встретила его, повела бы себя иначе. Мне предстоит обряд с нелюбимым, мне нужно будет прожить с ним всю жизнь». До глубокой ночи, забыв обо всем, о голоде и других потребностях, я изливала душу перед телом женщины, подарившей мне жизнь. Тиски, сжимавшие грудь, долгое время разжимались. Я начала чувствовать покой и умиротворение. Страх перед будущим отпустил. «Спасибо. Поблагодарила я это место, подарившее мне такой шанс». Когда я приподняла тело мамы, чтобы спустить его с алтаря, все побеги ринулись мне на помощь. Стоило только немного оторвать тело от желтого камня, они подхватили его и помогли опустить его на мягкий ковер. Тут же, прямо на моих глазах, живые побеги принялись оплетать тело Хитаи, заворачивая его, укутывая полностью, пока не осталось и сантиметра, свободного от зелени. Я отошла на несколько шагов и прилегла прямо на мягкую траву, закрыла глаза и провалилась в сон. Спокойно спать мне, видимо, теперь не придется никогда. Этой ночью у меня ждало редкое видение обо мне самой. Я сидела в красивом платье на земляном полу убогой хижины. Руки, что я вытянула перед собой и с ужасом рассматривала, полностью покрыты свежей кровью. Опустила глаза вниз. Я вся в крови. Одежда, обувь, земля, на которой сижу. Прямо передо мной на низком столике маленький мальчик, совершенно неподвижный, бледный до синевы, с жуткой раной на голове. «Это его кровь на мне», — вдруг поняла я. Расширенными глазами в полном шоке я смотрела на эту картину, не понимая ничего. «Кто этот ребенок? Что с ним произошло?» Подняла глаза выше и увидела перекошенное от лютой злобы и ненависти лицо молодой, некой красивой Хитаи, сейчас же искривленной ненавистью и злобой, направленными на меня. «Будь ты проклята, императрица!» — в неистовстве прокричала женщина. Слезы текли по ее лицу, но она будто не замечала этого. «Знай же, что ты тоже познаешь эту боль!» Наставила она на меня длинный палец. «Твой сын переживет то же, что и мой, и его кровь тоже будет на твоих руках. Проклинаю тебя!» Тихо, но оттого еще более страшно заявила обезумевшая от горя. «Ты похоронишь всех своих детей, похоронишь мужа, похоронишь внуков!» Глаза Хитаи горели ненавистью. В них плескалось безумие. «Проклинаю тебя, проклинаю, проклинаю!» На последнем слове нить женщины стремительно начала тускнеть, а после длинная до того нить просто осыпалась прахом. Женщина упала на пол у моих ног, прямо в лужу крови, натекшую с головы ее сына. А я обхватила свой живот двумя руками, понимая, что защищаю сейчас свое дитя, которое уже ношу под сердцем. Проснулась с криком. По щекам текли слезы, а я долго еще не хваталась за живот и никак не могла понять, где я нахожусь. Мне понадобилось время, чтобы успокоиться, чтобы понять, что это был всего лишь сон. Страшный, ужасный, но сон. Это все не сейчас, не по-настоящему. Нет ничего такого, что нельзя исправить, — успокаивала я себя. Встала на дрожащие ноги и только сейчас заметила то, на что до того не обратила внимания. Тела ни аллеи больше не было. На траве виднелись только остатки белоснежного платья, обрывки и украшения, что были на теле. Длинные серьги с белым камнем и тонкий изящный браслет. Теперь я могла немного отвлечься от увиденного. Собрала осторожно все, что лежало на траве, и пошла искать выход. Выход появился стремительно. Я просто обернулась и тут же оказалась у него. Обернулась. Позади не было ничего, ни алтаря, ни каменных изваяний, ничего. Ветер теперь продувал все это место насквозь. Снаружи бушевал шторм, бросая соленые капли мне в лицо. На берегу никого не было, только одинокая лодка, наполненная крупной рыбой. Одежду обычно придают огню. Вспомнила я. Только где его взять? В задумчивости разложила вещи неподалеку от кромки воды и принялась копать ямку. Если я не могу их сжечь, хотя бы закопаю. Я рыла и рыла мягкую землю, не обращая внимания ни на что. В этот момент я сосредоточилась на деле, которое должна была сделать, отпустив прочие мысли, когда за спиной внезапно раздался оглушительный грохот и треск. Испуганно оглянувшись, расширившимися глазами наблюдала за молнией, что раз за разом била в то место, где я оставила сверток с вещами. Молния ударила трижды в одно и то же место, испепелив сверток полностью. Спустя всего несколько секунд на том месте остался лишь пепел, и только украшения, плотно замотанные в ткань, совсем не пострадали. Они даже не потемнели от огня, не загрязнились. Напротив, камни будто засверкали еще ярче. «Они твои, девонька!» — раздался за спиной хриплый голос рыбака. «Не забрал их Хорн, оставил тебе». «Михалай?» — оглянулась я. «Это был он». «Не стану я брать с тебя цвиркой, девонька. Доброе дело ты сделала, угодное богам. Видела бы, что тут ночью творилось. Я такой бури за всю жизнь не видел ни разу. А только утром, стоило из укрытия выйти, лодка моя рыбой полна оказалась. И не пострадала никак. А ведь такие волны в щепки должны были ее изрубить». «Я в храме была», — пояснила я. — Бури не слышала даже. — Под защитой Пресветлой ты была, девонька, вот и не слышала. Да и я тоже. Укрыла она меня, не дала стихии мне навредить. Коли закончила дела свои, можем возвращаться. Думаю, опасности не будет в том никакой, хоть и ветер сильный дюже.